Избранная фильмография. 1982. Барчестерские хроники. Режиссер Дэвид Гайлс. Первая заметная роль. Появившись в третьей серии, Алан Рикман в роли Абадия Слоупа, расчетливого интригана, пробившегося из городских трущоб в высокие церковные круги, благодаря покровительству авторитетной дамы, затмил звездный дуэт Дональда Плезанса и Найджела Хоторна. 1990. Верно, безумно, глубоко. Режиссер Энтони Мингелла. Капризный и простуженный призрак Джейми возвращается к любимой жене. Фильм, который называли «привидением для умников», дает возможность увидеть дуэт Рикмана и Джульетт Стивенсон, которые вместе играли в королевской шекспировской компании. 1991. Робин Гуд, принц воров. Режиссер Кевин Рейнольдс. Рикман дважды отказался от роли и согласился лишь, когда ему пообещали полную свободу в работе над персонажем. В итоге его шериф Ноттингемский, социопат с манерами малолетнего хулигана в теле взрослого мужчины, чуть не украл фильм у Робина Гуда в исполнении Кевина Костнера. 1994. Месмер. Режиссер Роджер Споттисвуд. Первая заглавная роль в кино. Кто, как не Рикман, чью игру награждали эпитетом «завораживающий», должен был сыграть человека, от фамилии которого происходит это слово. История врача-гипнотизера Франца Антона Месмера дала Рикману возможность показать фирменное сочетание эротизма и деликатности. 1995. «Разум и чувства». Режиссер Энг Ли. Увенчанная множеством наград экранизация романа Джейн Остин. Полковник Брэндон Алана Рикмана. Образцовый рыцарь без страха и упрека. 1996. Распутин. Режиссер Ули Эдель. Кто-то из критиков, анализируя загадочный образ Алана Рикмана, сказал, что он похож на русского. И один раз Рикману действительно довелось сыграть нашего соотечественника. Играя Распутина, Рикман постарался не давать оценку своему персонажу, потому что его история известна нам со слов его врагов. За эту роль Рикман получил «Золотой глобус» и «Эмми». 1999. «В поисках галактики». Комедия о звезде фантастического телесериала, мечтающей сыграть Ричарда Третьего. Рикман еще раз после ужасно большого приключения играет актера, что позволяет ему продемонстрировать свое отношение к особенностям его профессии. Прекрасное доказательство, что самоиронии у него было в достатке. 2010-2011. «Гарри Поттер и дары смерти». За раздраженностью и сарказмом одного из самых любимых персонажей саги в ее завершающей главе проступает заботливый наставник и бесстрашный защитник. Сочетание амплуа злодея и амплуа учителя с волшебным магнетизмом и мягкой добротой Рикмана сделало его идеальным исполнителем роли Снейпа. 2013. Сиби-Джиби. Режиссер Рэндалл Миллер. Фильм о нью-йоркском клубе Сиби-Джиби, месте рождения панк-рока. Алан Рикман играет директора клуба Хилли Кристалла, флегматичного философа из тех, что никого не хотят победить. 2014. Версальский роман. Режиссер Алан Рикман. Рикман, которого трудно заподозрить в симпатиях к монархии или французской аристократии, играет Людовика XIV как человека, исполненного искренней нежности, отеческого тепла и любви, а сады Версаля уподобляет Эдему.